Его голос словно послужил сигналом. Наверху в кустах что-то громко зашуршало, и Кислоу на всякий случай отступил назад и выхватил пистолет. Никого нет. Сверху посыпались камешки и земля. Это был Лестер, с трудом удерживавший равновесие при спуске. Он насквозь промок, упав в ручей. При виде числа с пистолетом он выкатил свои и без того выпученные глаза. «Эй, это я! Хотел проверить, нет ли парня поблизости!» Орвал задумчиво почесал подбородок. «Напрасно вы это сделали. По всей вероятности, вы перебили запах. У тебя есть что-нибудь от парня, чтобы дать понюхать собакам?» «В багажнике одежды, сапоги. Тогда нам требуется пища и хороший ночной отдых. А на рассвете пойдем за ним. Нет, сегодня. Как это? Мы пойдем за ним сейчас. Я только что сказал, что через час станет темно. Луны этой ночью не будет. Нас много. Мы потеряем друг друга в темноте». Кислоу так и думал, что Орвал захочет отложить погоню до утра. Ну что ж, вполне резонно. Однако к черту резон. Он не может так долго ждать. Будет луна или нет, мы должны идти за ним сейчас, сказал Кислоу Орвалу. Парень уже вышел за пределы нашей юрисдикции и за пределы города, и если мы хотим оставить его себе, то должны продолжить преследование. А если будем ждать до утра, то придется передать все это дело полиции штата. Ну, а ты передай. В любом случае, это грязная работа. Нет. Но какая тебе разница? Стоит хозяину этой земли пожаловаться по телефону, что по его полям разъезжают машины, и полиция штата будет здесь. Так или иначе, придется им все передать. Не придется, если я уйду в лес еще до их появления. Орвал покачал головой. Извини, Уилл, но я должен тебя разочаровать. Я бы для тебя многое сделал, но эти горы труднопроходимы даже днем. Я не поведу туда собак ночью из-за твоей прихоти командовать парадом. Вы не совсем правильно меня поняли. Я прошу только, чтобы вы с собаками вошли в лес. А как только решите, что уже слишком темно, мы сделаем привал до утра. Мне нужно, чтобы формально считалось, что я преследую беглого преступника. Ну же. Нам ведь с вами уже доводилось ночевать в лесу. Будет совсем как раньше, когда еще был жив отец. Орвал вздохнул и оглядел лес. Стало темнее, прохладнее. Неужели ты не понимаешь, что все это глупо? У нас нет снаряжения, чтобы охотиться за ним. Ни винтовок, ни пищи, ни Шинглтон может остаться и организовать все, что нам нужно. Мы дадим ему одну из ваших собак, чтобы утром он смог прийти по нашему следу. Шинглтон приведет еще четверых из моих полицейских. У меня есть друг в аэропорту округа. Он говорит, что может одолжить нам свой вертолет, перебросить нас куда-нибудь, а потом полетит на разведку. А вы вот упрямитесь, а? Я спрашиваю вас, поможете? Орвал опустил глаза и стал водить кончиком сапога по земле. У меня мало времени, Орвал. Если я смогу быстро углубиться в лес, полиции штата придется оставить руководство операции за мной. Они будут страховать меня, расставят машины, чтобы понаблюдать за дорогами, предоставив нам ловить его в горах. Но я серьезно говорю, без ваших собак у меня нет ни единого шанса. Орвал поднял глаза и полез в карман за кисетом и папиросной бумагой. Он обдумывал услышанное, и Кислоу узнал, что его нельзя торопить. Наконец он сказал, «Может быть, я соглашусь, если буду знать, что этот парень тебе сделал, Уилл. Он разрезал одного из моих людей чуть ли не пополам, а второй после его удара может ослепнуть. Ясно. Но ты мне так и не ответил, никто.